294. Гуру. Если устоите в малом, устоите в большом и в великом. Упражняйте стойкость духа на малых вещах. Как часто, не придавая значения малым подробностям поведения и действий, человек спотыкается и на больших, и не столько в делах крупных, сколько на мельчайших подробностях жизни выявляется скрытая сущность человека, его истинный лик. Себя надо знать сурово и нелицеприятно, и оценивать и судить себя и о себе по малым вещам. Они лучше и точнее характеризуют человека, чем большие. Определяйте по ним и других, с кем приходится входить в соприкосновение.